нужен деспот. Вопрос в том, почему проявляется деспотизм, который приводит этого деспота к власти, и почему народ, или, по крайней мере, его большинство, преклоняется перед деспотом. Приходится признать, что Хрущев, осудив чудовищные крайности сталинского режима, в своем докладе на 20-м съезде партии все еще оставался в плену многих сталинских представлений о социализме. Начались брожения. Наиболее горячие головы стали требовать дальнейшей десталинизации. Но это натолкнулось на самое жесткое противодействие партийного и государственного аппарата. Всю Москву обошло сообщение о том, как была распущена одна из партийных организаций в Академическом институте в связи с требованиями, прозвучавшими при обсуждении секретного доклада, привлечь к ответственности всех виновных в массовых репрессиях. Эта акция, предпринятая, как говорили по указанию Суслова, показала те лимиты, которые устанавливало партийное руководство в критике сталинизма. Не будем забывать, что в него входили тогда еще такие соратники и откровенные последователи Сталина, как Молотов, Маленков, Каганович и другие. Однако остановить поток они уже были не в силах, особенно потому, что доклад вскоре перестал быть секретом для мирового общественного мнения. Есть все основания полагать, что именно Хрущев позаботился об этом. У меня нет сомнений, что лично от него исходила инициатива познакомить с содержанием доклада представителей коммунистических и рабочих партий, приехавших на 20-й съезд КПСС. Вначале с докладом были ознакомлены главы делегаций Компартии Берут, Червянков, Ракуши, Ульбрихт, Торрес, Тольятти и Барури, Копленик. В конце февраля 1956 года текстом доклада располагал уже Иосип Броз Тито, прочитавший его членам исполкома Союза коммунистов Югославии. 14 марта Тольятти, докладывая Центральному комитету своей партии о 20-м съезде КПСС, подверг критике собственные политические действия в прошлом. 16 марта «Нью-Йорк Таймс» помещает статью своего московского корреспондента о закрытом докладе Хрущева. На другой день его основное содержание пересказало агентство «Рейтер». 19-21 марта весьма смягченное резюме доклада напечатала газета «Юманите», орган французской компартии. 20 марта изложение доклада публикует югославский еженедельник «Коммунист». Копии доклада стали быстро распространяться и вскоре продавались на черном рынке в Варшаве, где одна из них и была куплена неким американцем за $300. Шеф ЦРУ Ален Даллес передает ее своему брату, государственному секретарю Джону Фостеру Даллесу, а тот воспроизводит доклад Хрущева 4 июня на страницах «Нью-Йорк Таймс», а 6 июня «Монд». Таким образом, Хрущев впервые за всю историю советской власти пустил в ход прием апеллировать к международной общественности при решении проблем внутрипартийной борьбы. Он укреплял свои позиции в партии и стране, опираясь на поддержку и сочувствие прогрессивных сил в комдвижении и даже буржуазного общественного мнения. Проблема, однако, была в том, что сам Хрущев не преодолел колебаний в отношении сталинизма. Это можно проследить, если обратиться к его мемуарам. Несомненно, его настроения и взгляды в период написания мемуаров значительно отличались от того, что он думал и говорил, когда находился у власти. Кстати, ничего неожиданного в этом нет. Достаточно обратиться к мемуарам американских президентов Эйзенхауэра и Картера, чтобы увидеть, Какая дистанция отделяет высказывание от того же человека в период, когда он стоит на вершине политической пирамиды и когда он уходит на покой?